Глава третья. Петр Григорьев. Земля. Завещание гуру Кумари гласило похоронить его в Ладакхе, рядом с домом отца. Примечание: Ладакх – историческая область на севере Индии между хребтами Кунь-Лунь и Гималаи. Скоропостижная кончина Сунила застала всех врасплох. Похороны были назначены за 3 дня. Петру, который общался с Кумари всего за пару дней до этого, грустное известие принес Артур, которому, в свою очередь, сообщил аж сам премьер-министр Индии. По традиции, такое событие, как смерть гуру, означало траур национального масштаба, и сотни тысяч индийцев готовы были прийти и проститься с Кумари. Они могли бы приехать и в эту тихую величественную местность, но власти страны из уважения к воле покойного запретили массовое паломничество. На скромную по меркам Индии церемонию прибыло от силы 500 человек. Ни одного журналиста, зато весь цвет кас во главе с президентом земли. Премьер-министр Индии не приехал, заявив, что не имеет возможности проститься с гуру, если также чтит его волю, как остальные граждане. Но здесь было много тех, кто лично знал Сунила, его родственники, друзья. Природа Ладакха потрясала. Невообразимые бесконечные горы, петляющие речушки, ревущие потоками на перевалах и чинно успокаивающиеся в равнинах, словно одумавшись, мол, здесь так тихо, чего это мы расшумелись. Огромные прозрачные озера, соперничающие по глубизне с бесконечным чистым небом. Очень мало растительности, словно Господь, создавая это место, задумался, не слишком ли оно и без этого прекрасно. Старые выцветшие здания, будто выросшие из земли и камней, они построены человеком, по которым нельзя было понять, то ли им 5 десятков лет, то ли 5 тысячелетий. Улыбающиеся невысокие люди, одетые в простые одежды, занимались столь же простыми делами. Пасли скот, носили воду, готовили еду прямо на улице. Цивилизация коснулась этого места, проникла в дома в виде телевизоров и спутниковых тарелок, провела всюду электричество, построила весьма ровные и новые дороги, но не смогла залезть в души людей, не испортила их. Обычно вся грязь цивилизации, словно морская пена, первой проникает в любое общество, где распространяется влияние новой великой культуры, и лишь потом, за развратом, алчностью и гедонизмом, следует образование, творчество, мораль. Но здесь эта волна разбилась об отроги гор и не задела людей, сумевших получить благо, не развратившись от их появления. Неудивительно, что Кумари хотел покоиться именно тут. Это место олицетворяло собой то, к чему устремляло согласие, высокую мораль и радость жизни. Однако сегодня маленькая деревня не радовалась. Здесь еще жили старики, помнящие Сунила мальчишкой, брат покойного с семьей, друзья детства. Для них всех, выстроившихся возле небольшого склепа за домом, это был не просто великий гуру, а близкий и родной человек. А вот делегация солидных мужчин и женщин, поочередно перенесенная сюда лифтом Кеншо с разных уголков планеты и не только лишь одной планеты, Генрих Ланге тоже присутствовал на похоронах, казалась местным просто фоном, истуканами. Даже президент Земли ничего не значил для этих людей, но они были от души предельно вежливы и приветливы, несмотря на обстоятельства. «Если мы сможем полюбить самого грязного старика с улицы, значит, мы достойны любви Вселенной. Если мы выделяем из толпы красиво одетого и знатного человека, Вселенная отвернется и заплачет по нам», — сказал ему как-то Сунил, и Петр понимал, что здесь эти принципы были не просто мудростью, а основой жизни. Костюм Артура Уайта, потасканный свитер Генриха Ланги, непонятные накидки, сари, где пестрая, а где серая, невзрачная одежда, порой более похожая на лохмотья, местных одинаково мелко и незначительно смотрелись на фоне невероятных гор среди звенящего чистого воздуха. А ведь они не успели закончить новую книгу. 3-й их совместный труд. Возможно, самый важный. А может и незначительный, а только кажущийся важнейшим, ведь то, чем ты занимаешься прямо сейчас, и есть дело всей жизни, иначе зачем ты тратишь на это время? Кумари заразил его идеей, заставил размышлять и писать о ней день и ночь. Ради нее он ходил к Зоаму Ватлуру, допытываясь у него, как устроен их мир, зачем они живут, что ими движет. Грандиозные, невероятные по силе слова гуру были столь необъятны, что Петр чувствовал себя рядом с ними, как рядом с горами, беспомощным и мелочным. Временное вечное. Вот как они назвали этот труд. Да, название принадлежит Григорьеву, но главная мысль, как и всегда, исходила из сердца маленького хрупкого человечка, чей гроб стоял сейчас под открытым небом в окружении молящихся. Петр сжал кулаки. Есть ли в нем силы в одиночку дописать трактат? Кто в ответ на его длинные рассуждения сведет все к простой истине парой предложений? Кто изготовит тот меч, которым он должен пронзить сердца? Кто испечет хлеб, которым он должен накормить голодных? Кто будет светом, питающим умы и души? Не только хлеб питает человека. Истинно голодный может быть накормлен травой или ветками деревьев. Дай человеку осознать, что он голоден. Это самое главное. Голос Сунила вместе с его образом возник в сознании так четко, что Петр дернулся и обернулся. Нет, рядом с ним стояли лишь понурые люди. А его друг лежал на своем последнем ложе рядом с тем домом, где когда-то стояла его колыбелька. Но это был знак, это точно был знак. Кумари его не оставил. Он просто ушел чуть вперед. Он очень волновался перед встречей с Зоамом Ватлуром. Нет, он не испытывал страха. Его волновало то, что тот может сказать. В ту памятную первую встречу на Марсе, когда Ватлур, он же Захар Лукин, представился агентом Кевином Грином, Петр вступил с ним в короткий философский диспут, в результате которого перед ним открылась часть логики и морали несогласных, столь, увы, понятная землянам. Он долго размышлял над ней, и сейчас, когда уже 2 года прошло с тех пор, как агент Зуул был разоблачен и арестован, а Григорьев уже год проживал на земле в родном Санкт-Петербурге, философ стал ощущать некий тупик в собственных измышлениях. А что поможет выйти из тупика, если не приобщение к первоисточнику? Конечно же, в его распоряжении были труды выдающихся философов согласия, размышляющих об этике несогласных, но желание продолжить беседу с агентом Грином становилось все более жгучим. Так что однажды он обескуражил Касс своим запросом встретиться с самым ценным пленником планеты и провел несколько странных и частично неприятных разговоров со службистами, посвященных тому, зачем, почему, с чего вдруг ему понадобилась подобная аудиенция. В итоге ему помогли Артур Уайт и Сэмюэл Джулиани, бывшие противники, а ныне вполне слаженно работающие в едином направлении люди. И вот спустя 3 месяца после первого обращения он прилетел в Нью-Йорк, и служебная машина КАС мчала его от аэропорта на остров Манхэттен, где в одном из небоскребов на самой вершине в элитных апартаментах в роскоши коротал дни разведчик Зоам Ватлур. Лифт поднял Григорьева на 50-й этаж, там его зарегистрировали, провели ко второму лифту, преодолев на нем буквально еще один этаж – и провели в обширный холл, где охранники его встретили и внимательно обыскали. «Это что?» Держа в руках изъятый из портфеля диктофон, спросил чернокожий, атлетически сложенный короткостриженный мужчина в черном костюме с проглядывающей сединой над ушами. Петр даже растерялся. «Диктофон?» — ответил он неуверенно, словно сомневался, что значил вопрос, но решил добавить. «Дело в том, что я планирую устроить ему опрос про этику и хочу записать ключевые вещи, которые он скажет». Мужчина, сидящий за столом перед ним, вздохнул и положил устройство на стол к остальным предметам из его портфеля, после чего задумчиво уставился на все это барахло. «Мистер Григорьев, Вы должны понимать, что мы исключаем пронос к заключенному любой предмет с возможностью записи или трансляции в радиоэфир или в сеть. У него в помещении нет никакой электроники, ни камер наблюдения, ни пульта от телевизора, ни самого телевизора. Никто не знает, как его знания могут помочь ему связаться со своими сторонниками, если они есть. Поэтому мы не можем позволить вам пронести это. Никоим образом. Также вы должны оставить любые электронные приборы, включая часы, если они не механические. Петр молча снял умные часы с руки и положил их на стол. Верзила благодарно кивнул и посмотрел ему в глаза. «Спасибо, что не заставили вас обыскивать. Вы можете пронести с собой ручку и ваш блокнот, а также книги. Оставить их вы не вправе, учтите». Честно говоря, Григорьев не понимал, для чего такую систему безопасности сочетать с таким роскошным содержанием, но решил, что от местной охраны он точно не дождется ответа. Так что показательно вывернул карманы пиджака и брюк, продемонстрировав там наличие только лишь запасных очков, расчески и старой зубочистки. Покорно взял в руки блокнот и ручку, отказавшись от книг, которые предназначались не для пришельца, а чтобы коротать время в полете на другой конец света. И под конвоем проследовал к стальной двери. Зоам Ватлур, сидящий у панорамного окна в удобном кресле, обернулся, когда открылась дверь из коридора тамбура, и улыбнулся, увидев его. Эта улыбка была очень похожа на ту, которой одарил его агент Грин 2 года назад. Только теперь Петр видел в ней оскал хищника, готового вцепиться ему в глотку. Он судорожно сглотнул, вспомнив, как запрограммированный Ватлуром Ральф Шмидт чуть не убил его, но взял себя в руки. Не стоит казаться слабым. Разговор пойдет не в том ключе. Григорьев подошел к пленнику, краем глаза заметив, что пара охранников, вооруженных до зубов, остались стоять у входа. «Захар Иванович, добрый день!» — поприветствовал он того на русском языке, использовав русское имя агента. «Петр Григорьев? Удивлен, что вы пришли. Но все же лучше вы, чем эти мастера допросов. Садитесь». Зоам его не поприветствовал, но выглядел благосклонным, словно проигнорировав обращение философа, зато сделал презрительный акцент на слове «мастера», нарочито подчеркивая то, как относится то ли к профессии следователей, то ли к тому, насколько мягко и неумело они проводили допросы. Петр не стал ждать повторного приглашения и сел. Зоам слегка сменил позу, повернувшись телом в его сторону и показывая, что он открыт для диалога. На лице была саркастическая улыбка одним левым уголком губ, а глаза ничего не выражали. Ровным счетом ничего. И только сейчас Петр заметил, что глаза, которые он запомнил голубыми, стали ярко-зеленого цвета. Зоам Ватлур молчал, не меняя выражения лица, и Григорьев понял, что тот не хотел сказать более того, что уже сказал. А значит, можно переходить к теме. Он заранее решил, хотя, честнее сказать, согласовал с Джулиани, что не станет в разговоре касаться темы заключения, так что сразу решил с места в карьер. «Захар Иванович». Философ постарался занять столь же открытую позу, пока что положив блокнот и ручку на низенький столик между их креслами, поправив очки и расположив руки на подлокотнике. «Я, признаюсь, остался под впечатлением от нашего короткого разговора и захотел с вами встретиться, чтобы продолжить спор». Он расслабился, произнеся эту фразу, и стал ожидать ответа. Ответа не было какое-то время, только вместо левого уголка губ пленник стал улыбаться правым. «Что ж, давайте продолжим», — сказал Зоам Ватлур, наконец слегка поддавшись вперед. «Однако хотелось бы вас заверить, я не собираюсь менять мнение о Вселенной и правильности нашего пути, так что если ваш интерес заключается в попытке привнести хаос в ряды Зуул с помощью гнилой философии так называемого согласия, то вы напрасно тратите время». «Ага, отлично, ровно то, что нужно». «Скажите, Захар Иванович, а вы не напрасно тратите время?» — спросил Петр и продолжил, не давая тому ответить или хотя бы обдумать суть вопроса. На Земле вы посвятили много времени попытке изменить позицию морально слабейших ее индивидов. Не так ли? Кого-то вы завербовали обещаниями, кого-то деньгами, кого-то с помощью всяких наноботов. Вы же знаете русскую и советскую культуру. На дурака не нужен нож, ему с три короба наврешь. И делай с ним что хошь. Буратино, кивнул Зоам, но его улыбка перестала быть саркастичной. Именно. Так вот, я подумал, не хотите ли вы попробовать свои силы на ком-то более сильном, более подкованном и верящем в идеалы согласия? Что вы скажете, если я позволю вам обрабатывать меня, но не ложью и обещаниями, мне они ни к чему? Попробуйте убедить меня, сломав стройность моей философии». Глаза плененного разведчика излучали восторг и предвкушение. «Да, Григорьев, ты его поймал. Он твой». После похорон шаттлы-лифты перевезли всех в Нью-Йорк на самую крышу здания администрации Земли. Это было очень быстрым путешествием. Люди по пятеро-шестеро заходили в маленькую сфероподобную будку, она скрывалась в переливающемся мыльном пузыре, тот лопался с негромким хлопком, потом с полминуты они выходили, и лифт снова появлялся в Индии. Солидная делегация отчаливала оперативно, не желая смущать и без того ошарашенных таким зрелищем гостей. Маленькие дети визжали от восторга, сопровождая хлопками каждый мыльный пузырь. «Хлопайте, радуйтесь. Это будет ваш мир. Нам, старикам, чудеса достались слишком поздно, а для вас они могут стать повседневностью, как для детишек Кеншо там, на Осчи». На крыше были накрыты скромные столы. Из уважения к ушедшему на них лежали только грубые лепешки, сыр и овощи, а еще стояли простая вода и вино, красный сухой индийский шираз. Петра пригласили сесть рядом с Артуром и Генрихом, и он скромно уселся на жесткий стул. Все удобные кресла убрали. «За всеми новыми лекарствами и чудесами технологий согласия мы совершенно забыли про то, что все мы смертны», — тихо промолвил сидящий от него по левую руку Ланги, наливая Артуру, Петру и себе вина. «Стоит ли сегодня пить? Если в поле хорошая почва, то сорняки, произрастающие на нем, не смогут уничтожить урожай. Если же почва бедная, то даже один сорняк выпьет из нее все соки. Так и разум должен быть чистым, и тогда никакие удовольствия жизни не смогут лишить его той сути, для которой он создан. Нищий же разум подобен бедной почве. Стоит тебе отвлечься на вино или женщину, ты уже не способен ни на что другое», — произнес в его голове голос Кумари. И снова столь явно, что Петр вздрогнул. «Это Сунил и правда говорит с ним, или собственные воспоминания? Говорил ли индиец ему такие слова раньше?» «Ты знаешь, я предпочитаю думать, что мы все же бессмертны», — столь же тихо промолвил Петр, принимая бокал, и Генрих быстро закивал головой. «Вы ведь что-то писали вдвоем в последнее время?» — снова спросил он. «Да», — настала очередь Петра кивнуть головой. «После первых двух книг мы подошли к главному труду. Он должен был быть посвящен возможности сосуществования с несогласными, точнее, определять его этически-нравственный аспект». «Точно-точно, мы это уже обсуждали», — жуя сырно-овощной бутерброд, пробормотал Ланги, закашлялся и запил вином. «Слишком хорошее вино для такого повода, не находите?» Ответа он ждать не стал и продолжил. «Я вспоминаю вашу первую совместную книгу. «Самопожертвование – вершина сострадания». Она меня впечатлила и до сих пор впечатляет. Да что там я? Насколько я знаю, ей впечатлены люди во всем согласии. Ну, если ей впечатлены, это целиком и полностью заслуга Сунила Кумари», — сморщил нос Петр. «Книга успела выйти на немецком практически сразу вслед за русским, английским и хинди. Заслуга в том числе и Генриха». «Да-да, по крайней мере, сегодня это очевидно. Давайте уже встанем, президент будет говорить». И правда, Артур встал и начал говорить речь. «Дорогие друзья, Мы лишились одного из пионеров согласия на Земле. Для кого-то Сунил был лишь философом, внимающим нашим дорогим учителям Кеншо. Но для миллионов он был гуру, который собственной жизнью показал, каково жить в согласии. Он был болен болезнью Альцгеймера, но ему оставалось еще несколько лет, и он мог легко излечиться наноботами, но предпочел уйти в себя и уйти из жизни. Так же тихо, как жил, так же невероятно, как жил. Он умер, потому что решил, что не хочет потерять свою личность и не воспользовался лекарством, потому что это значило бы то же самое. Давайте почтим его жизнь минутой молчания. Петр склонил голову вместе со всеми. Он, общающийся с Сунилом несколько раз в неделю, даже не знал про его болезнь. Тот ничего не сказал другу. Это было удивительно, хотя и обидно. С другой стороны, если Кумари ушел просто потому, что так решил силой разума, то он просто фантастический человек. Разум не ушел, ушло тело, как уходит композитор, а музыка продолжает звучать. Да, друг, именно. Уайт поднял голову и пригубил вина, после чего сел. Достопочтенное собрание последовало его примеру. «Артур, а откуда ты узнал про все это?» Не выдержал Петр и спросил у президента, сидящего сразу за Генрихом. «Он оставил мне сообщение, письмо, которое надо было вскрыть именно после похорон. Я так и сделал, прочел только что, честное слово», — извиняющимся тихим голосом сообщил тот. «Кстати, Петр, для вас там есть строчка». Он протянул ему небольшую, сложенную в четверо бумажку. Петр смущенно вытер руки о салфетку и взял последнее письмо гуру Кумари. Письмо было на английском, и он узнал почерк, составлено лично Сунилом. «Артур, я обнаружил странные симптомы и проверился у врача. У меня болезнь Альцгеймера, и хотя мне еще отведено несколько лет жизни, я не хочу увидать умом и не понимать этого. Также, видя страдания человечества, я не решился говорить вам об этом, потому что вы бы настояли на лечении наноботами Кеншо, а я не могу иметь подобных привилегий. Думаю, вы меня поймете. Поэтому я просто решил, что в одну из молитв уйду, просто и тихо. Может, через год, может, через день после составления письма. В любом случае, после моей смерти его доставят вам. Прошу не грустить по мне, я осознанно сделал свой выбор и сделал его ровно тогда, когда следовало. Прошу передать Петру Григорьеву, чтобы он не думал, что я его бросаю. Я уже научил его всему, что знал, он даже не замечает, что вторая наша книга «Нет весны без осени» целиком и полностью его». Я был только учителем такого замечательного ученика, и все, чему я мог его научить, — смотреть. Петр многое видит, я ему давно не нужен. Он и сам сможет написать любой труд. Прощайте». Письмо было коротким, но для Сунила Кумари это была целая речь. Прослезившийся Петр представлял себе старого сухонького гуру, сидящего на циновке и часами составляющего письмо, находя его неприемлемо длинным, комкая и сочиняя заново. «Спасибо, что ты был, друг». «И нет, ты не только учил смотреть, ты еще был факелом, освещающим то, куда как раз смотреть и нужно». Григорьев аккуратно сложил письмо и передал обратно. «Мы сохраним его для будущего, для музея согласия на Земле», — сказал Артур. И да, это было правильно. Раз уж он прибыл в Нью-Йорк, то нужно обязательно навестить Зоама Ватлура. За последние 5 лет Петр был у него 9 раз, и этот станет 10-м. Сказать, что пришелец раскрыл ему свою душу, было бы в корне неверным. Напротив, как они и договорились, тот пытался залезть в душу философа, наследить там, уничтожить все то, во что Григорьев верил, и насадить этику несогласных. Почуяв подобный вызов, такой властный человек не мог устоять. Каждый визит, происходящий примерно раз в полугодие, за которое Петр еще немного сдавал, а вот Лур ни капли не менялся, последний готовил еще одно или несколько мысленных испытаний, которыми планировал сломать русского философа. Тот даже чувствовал некое подобие уважения, с какой силой тот выдерживал заключение и как упорно давил на его психику. Сломаться он не боялся, он видел осень. Но ему хотелось понять, если Григорьев живет в мире, где осень – морально полагающий фактор, а у согласия – это весна, то что можно сказать про несогласных или хотя бы про самых мощных из них – Зуул? На поминках он получил добро от Артура и там же пообщался с Сэмюэлом Джулиани, который тоже присутствовал и вызвался лично проводить Петра к пленнику. Что ж, его присутствие не будет лишним. Так что следующим же утром после сна в уютном гостевом номере прямо в небоскребе администрации президента и завтрака он дождался Джулиани и позволил проводить себя в уже знакомые тюремные апартаменты. «Ты еще больше постарел, Петр Григорьев», — без тени улыбки, но и без капли сочувствия сообщил ему на русском Захар Иванович, после чего повернулся к Сэмюэлу и уже на английском добавил. «Мистер Джулиани, вас не было здесь довольно-таки долго. Рад видеть, что вы тоже не молодеете. Жду не дождусь, когда получу приятную новость о вашей кончине». «И тебе доброго здоровья». Джулиани уселся на диван возле библиотечного шкафа, предварительно выудив из него какой-то томик. «Вы можете общаться по-русски, я здесь не как собеседник, просто сопровождаю господина Григорьева», — сказал он и уткнулся лицом в книгу. «Что ж, Петр, как продвигается ваша новая скумари книга?» — спросил Зуамбат Лур Григорьева, уже не обращая внимания на Сэмюэла. «К сожалению, гуру Кумари покинул нас. Вчера состоялись похороны», — ответил Петр, почувствовав, как вновь переживает всю грусть и тоску от потери Сунила. «Черт, а не мог ли пришелец знать о смерти его друга? Может, он задает новую тему нарочно? И почему улыбается?» «К вашему сожалению, в этом мы отличаемся», — произнес тот, наконец, откинувшись в кресле. Да, наверняка пришелец откуда-то прознал. И это наводило на странные мысли, нужно будет обсудить с Джулиани после аудиенции. «Конечно, отличаемся», — кивнул Петр. «Для меня Сунил был другом, а для вас врагом. С чего вам сожалеть о его смерти?» «О, ты меня неверно понял», — лицо Зоама выражало загадочное ликование. «Дело не в том, что он был моим врагом. Дело в том, что нет никакого смысла в подобном сожалении. В конце концов, чего неестественного произошло?» «Конечно, дело в отсутствии эмпатии. Нужно не забывать, кто сидит перед тобой, профессор Григорьев». «Что ж, я скажу, как я это вижу. А вы меня разубедите», — начал он. «Дело в том, что кончина Кумари произошла по его же воле. Он заболел смертельной болезнью, но не стал получать лекарство, которое пока что недоступно большинству. Поэтому, чтобы не становиться глупее, он предпочел уйти». На лице Зуама Ват Лура засветилась улыбка. Как мерзко было видеть ее в ответ на сообщение о смерти человека, который за всю жизнь никому не причинил зла. Сунил даже не ел мяса и не носил одежду из кожи и шкур. Но нужно терпеть. Нужно помнить, Петр, что сюда ты ходишь для того, чтобы понять, а не для того, чтобы читать проповеди. «Эгоизм, гордыня, глупость», — загибая пальцы, сказал Зуам Ват Лур. «Это очень однобокая характеристика», — неуверенно сказал Петр, чувствуя ловушку в словах оппонента. «Вы оцениваете причины поступков по самим поступкам, совершенно не зная человека». «Разве не тем же самым занимается психология?» — вновь улыбнулся Зуам. «Нет», — увереннее произнес Григорьев. «Задача психолога — докопаться до сути, а не диагностировать ее». «Хорошо, давайте копать вместе». «Во-первых, гуру Кумари не хотел быть беспомощным через много лет, ведь это Альцгеймер, я прав?» — сказал пленник и продолжил. Однако он мог еще пару лет быть полезным с его точки зрения, толкая людям глупую идею согласия. Что это как не эгоизм? Далее. Он слишком ценил свое имя, статус, репутацию. Его эго не давало воспользоваться доступным ресурсом, чтобы продолжить быть полезным, а это гордыня в чистом виде. Он предпочел умереть, чтобы остаться красавцем в глазах последователей. Ну и глупость в том, что гуру считал, будто людям действительно все это важно. Из него сделают икону, но поклоняться будут образу, а не человеку. Икону сотворили бы в любом случае, но в данном его последователи постараются забыть факт наивного самопожертвования, потому что логика рано или поздно подскажет, что это все же были эгоизм и гордыня. А значит, его поступок умрет вместе с ним, и никакого геройства в нем не будет. Глупость. Да уж, Петр чувствовал себя опущенным в воду. Как отвратительно Зуам все разложил по полочкам, и как его слова вписывались в обычный прагматизм. «Вы прагматик?» – резюмировал он, стараясь скрыть волнение. «Несомненно, поэтому мы и победим». Лицо собеседника было серьезно, как никогда. «Я бы не был так уверен. Один герой-романтик, верящий в прекрасное, способен преодолеть армию прагматиков». Григорьев чувствовал, что очень хочет увести разговор от обсуждения Кумари, чтобы не вскипеть. «Герой вашей повести не он, герой здесь я!» Улыбка коварная и злая вернулась на лицо Зуама Ватлура, лишний раз напомнив Петру о том, кто именно сидит перед ним в кресле, уютно закинув ногу на ногу. Обманчивое сходство с землянином не делало его человеком. «В чем же вы герой?» «Ну, смотрите, я пошел на реальный риск ради своей расы и правителя. Я один противостоял целой вашей армии КАС и спецслужбам всего мира. Я настолько велик по меркам вашей ничтожной цивилизации, что вы даже убить меня боитесь, и, посадив в тюрьму, создали для меня условия лучше, чем живут многие ваши заслуженные граждане. Многие ли способны похвастать таким видом из окна?» Он простер левую руку на умопомрачительный Манхэттен. «Я в итоге переживу всех своих тюремщиков. Сброшу оковы рано или поздно и окажусь победителем во славу Зу Вечного». «А если согласие, узнавшее благодаря вам об угрозе, подготовится и разобьет вашу армию? Это оставит вас героем?» Петр решил остудить взорвавшегося самомнительного хвостуна. «О, я мог бы рассказать им все. Это не поможет. Мощь Зуул им не преодолеть. Даже за 100 лет не построить флот, способный победить нас в бою. Мы покорим вашу галактику и начнем с самой жалкой планетки – Земли». «Хорошо, а что дальше?» «Дальше мы пойдем в соседнюю галактику, потом в следующую, и так до тех пор, пока вся Вселенная не будет лежать у наших ног. И пусть на это уйдут миллиарды лет ради такой понятной и четкой цели, и живет вся раса». «Как плесень», — резюмировал Петр. «В каком смысле плесень?» — удивился собеседник. «Она, начиная с маленького участка куска хлеба, разрастается и уничтожает его целиком. Ее нельзя уговорить, успокоить. Плесень будет расти и жрать, пока не вымрет от того, что кончился источник ее пищи». «Уверен, наши ученые что-то придумают с подобной проблемой. Создадут новые звезды. Найдут параллельные вселенные. Зачем загадывать на миллиарды лет вперед? Подумайте сами, ваше сравнение только идет нам в плюс». Ватлур сел на любимого конька и снова принялся убеждать Петра в правоте их идеологии. «Ведь суть всей вселенной – конкуренция, борьба видов за выживание, эволюция, пока не появится сильнейший вид. Сначала он покоряет одну планету, потом одну галактику, потом идет дальше. Так что это вы и ваше дурацкое согласие – ошибка Вселенной, а не мы. Не мы не согласны, а вы. Вы не согласны с нашей правотой. Но в вашей правоте нет места другим. Там, где есть плесень, больше нет другой жизни». Петр старался выглядеть не менее уверенно, чем оппонент, чтобы разжигать его готовность спорить. «Конечно, есть! У нас есть рабы! Рабство ведь лучше смерти. Вы могли стать рабами, причем с привилегиями. Мы бы зачли ваш вклад в нашу победу, но вы предпочли смерть». «Хорошо, допустим, вы правы. Допустим, мы – ошибка Вселенной. Но для чего существует эта ошибка?» – спросил Григорьев. «Надо непременно тащить беседу в нужном направлении и необходимо понять всю глубину их философии». «Мы думали над этим. Я лично много анализировал, учитывая опыт Зуул. И мы сочли, что дело просто в мутации, которая делает слабые расы еще слабее. Ничего возвышенного в ней нет, вся ваша философия – попытка оправдания собственной слабости». Вид разведчика говорил о том, что он действительно свято в это верит. Значит, так оно и есть. Их философия – голый материализм. Ешь, а не то съедят тебя. «Так, вы материалисты и прагматики», – кивнул Петр. «Но ведь у вас есть поэты, художники, композиторы. Во имя чего они творят? Что является их музой?» «Сила! Их музой является сила! А вашей музой является слабость, и это вас губит. Вы можете создавать союз, но чем он больше, тем больше вызовов встречает. А вы слабы. На каждую планету, вошедшую в согласие, вы получаете десяток планет, смотрящих на вас с ненавистью. И пока вы прозябаете и нежитесь в радостях жизни, они крепнут, воюют друг с другом, и рано или поздно кто-то вас одолеет. И это будем мы». Сила как муза. Это было очень важно. Наверное, самое важное из того, что он сегодня услышал. Для несогласных красота и сила одно и то же. Слабый не может быть прекрасным, раз не становится музой. Только вот такой подход – следствие отсутствия эмпатии или причина. Петр не воспользовался щедрым предложением переместить его в Санкт-Петербург шаттлом. Основной причиной стали впечатления от последней записки Сунила Кумари. Он понимал, что воспользоваться сейчас технологией, недоступной даже элите, не то что каждому человеку на планете, оказалось бы кощунством по отношению к памяти гуру. Кроме того, ему требовалось над многим подумать, а трансатлантический рейс – вполне благоприятный вариант. Большинство пассажиров спят, двигатели равномерно гудят, в салоне темно. Целая ночь наедине с самим собой. Слова Захара Лукина, а ему удобнее было продолжать для себя называть пришельца именно так, были очень важны. Он пытался понять, насколько они укладываются в картину мировоззрений согласия и их последний с Кумари труд. Трактат «Временное вечное» был посвящен возможному миру. На идею его натолкнули записи о переговорах первой восьмерки с Кеншо. Однажды Волси Гош заявил, что никакие договоры на Земле не являли собой хоть сколько-нибудь значимые по времени виды соглашений. Все они распадались в пыль, как только менялись условия. Для примера Петр иллюстрировал себе мысль как шахматную доску. Представьте, что вашу пешку атакует конь противника, однако слон защищает клетку с пешкой, а значит, сопернику невыгодно ее съедать. Пешка стоит нетронутой. Фактически у вас с другим игроком как будто бы есть договор не трогать эту клетку. Он обязуется не есть пешку, вы обязуетесь не убирать слона с диагонали. Да, документа никакого нет, однако суть любого договора на Земле сводится именно к простому факту взаимовыгодного соблюдения нейтралитета. Если вы уберете слона, то договор прекращает свое действие, и вы теряете пешку. Если противник съест ее, то он в ответ теряет коня. При любом раскладе первый, кто нарушает договор, что-то теряет. Поэтому и только поэтому договор имеет силу. Теперь представьте, что противник добавил в атаку на пешку ладью. Так он создал условия, в которых договор также перестает действовать. Для него. Теперь он легко обменяет коня на пешку и слона, и для того, чтобы удержать статус-кво, вы должны добавить к нему что-то для сохранения паритета. Например, подвести одну из своих фигур в защиту или, сдвинув пешку, полностью убрать предмет договора, сделав его попросту ненужным. Согласие противопоставляет этому простейший принцип. Любой договор о невыгодности съедать фигуру противника подменяется вашим нежеланием это делать. Представьте себе, что ни один из игроков вовсе не собирается выигрывать. Фигуры двигаются по доске, пешки проходят и становятся ферзями, оба игрока обладают огромной мощью, но никто не пытается выиграть. Да, игра теряет смысл. Вот в чем проблема согласия. Григорьев заметил, что на Земле гораздо больше игр, суть которых сводится к доминированию, а не сотрудничеству. Несмотря на это, он видел настольные игры и слышал о популярных в США подземельях и драконах. Их суть заключается в сотрудничестве, а не противоборстве. Примечание. «Подземелья и драконы» – настольная ролевая игра в жанре фэнтези, разработанная Гэри Гайгексом и Дэйвом Арнессоном. Впервые была издана в 1974 году компанией Tactical Studies Rules. С 1997 года издается компанией Wizards of the Coast. Изначально «Подземелья и драконы» представляло собой дополнение к настольному варгейму Chainmail. Основным отличием являлось введение в игру различных фантастических существ и волшебных предметов. Впоследствии под управлением игроков оказались не военные отряды, а отдельные персонажи. Действие игр было перенесено в подземелье. Ведущий мастер подземелья является арбитром и рассказчиком. Игроки создают группу из нескольких персонажей, которая взаимодействует с окружающим миром, разрешает различные конфликты, участвует в сражениях и получает награды. Если вернуться к временному вечному, то его скумари идея сводилась к очень простой логике. Представьте, что вы играете в шахматы, и ваши фигуры расставлены так, что любой ход противника приводит к его немедленному проигрышу. Соперник понимает, что все, что ему остается, это не есть ваши фигуры в надежде на встречную милость. То есть он попросту в патовой ситуации и вынужден играть по вашим правилам сотрудничества, даже их не разделяя. Беда контактов согласия с несогласными заключалась в том, что они никогда не пытались завязать разумный контакт с более слабыми расами. Обычная история сводилась к набегам сильных противников на их окраины или даже согласные расы, еще не вступившие в союз. И это обусловило всю концепцию. Расы делятся на две группы. С одной можно сотрудничать, другой нужно ставить мат немедленно, как только она вступает в игру. Никто и никогда, по крайней мере, в не столь отдаленном прошлом, не пытался принудить противника к миру, заведя его в патовую ситуацию. В свое время Тамош рассказывала им историю расы Упанч, над которой ставился подобный эксперимент. Он был разумно начат, но бездарно сведен к стандартам сотрудничества и противоборства. Сунил был уверен, что если бы раса Цил из Согласия, занимавшаяся проектом, смогла загнать Упаньши в патовую ситуацию, эта несогласная раса и по сей день жила бы в мире со всеми соседями. Само собой, суть трактата сводилась не только и не столько к политике. Идея, на первый взгляд, противоречащая согласию, тем не менее базировалась на его принципах, а именно на стремлении сохранить жизнь. Этика их работы выстраивалась вокруг простейшего постулата, гласящего, что жизнь во Вселенной является самоцелью и сверхценностью, и согласие есть не уникальное право на ее сохранение, а тяжкий крест, обязанность исполнять это первичное право. Захар Лукин дал ему еще одну очень важную деталь, сам того не заметив. Петр повторял ее для себя вновь и вновь. «Только сила является музой». То есть для несогласных проявление силы, ее осознание является не только и не столько действием, достойным уважения, сколько действием, почитаемым и вдохновляющим. Что, в свою очередь, влечет вывод. Если ты будешь сильнее, много сильнее несогласной расы, ты сможешь повести ее за собой. Та ничтожная причина, по которой Зоул стремятся покорить согласие, заключается в простейшей ошибке. Они уверены, что согласие слабо. Достаточно доказать им обратное, показать свою мощь, как они отступят и даже, возможно, будут готовы играть по правилам сотрудничества. Однако здоровая бочка дегтя в этой ложке меда заключалась в малоприятном факте. Для того, чтобы показать мощь, согласие должно, судя по всему, поступить так, как говорил ему Джулиани за сегодняшним обедом после встречи с Ватлуром. «Низвергнуть Зуул в пучину, вырвать им клыки, уничтожить миллионы их солдат, и, что было столь же вероятно, достичь их галактики и залить напалмом добрую ее часть». На такое Петр не был готов пойти. И поэтому сейчас, полулежа в кресле Боинга, несущегося над ночной Атлантикой, он напряженно думал, есть ли третий путь.